День 7, пергамент 1. Хотя я все еще первый день описываю, но менять заголовки лень. Да и ведь пишу я в 7 день, а не в 1, так что логика не нарушается. А, пофиг. Значит, вероисповедание. Тут, как ни странно, я нашел нужное уже на 2 странице перечня. Просто в голове что-то щелкнуло, и раса сопоставилась с верой. В идеале, еще бы и профу заранее подходящую найти, но... Это уж слишком большой массив информации. А я, между прочим, испытывал серьезный стресс по причине собственной скоропостижной кончины. Это тоже стоит иметь в виду. В общем, вера. Краткое резюме, само собой. Сухие выжимки без исторической и мифологической составляющих. Учение — азамиксанство. Путь самопознания. Основатель — Азамекс. Пророки — Азамекс, Борти Торл, Сент-Дрогат Смельчак. Конфессия — последователи тьмы. Пантеон — нет. Боги — нет. Поклонение. Каждый верующий поклоняется тьме внутри самого себя. Алтари, храмы и капища — любое темное место. Жрецы. Любой верующий, всем сердцем принявший тьму и прошедший обряд инициализации путем трехчасового сидения с закрытыми глазами и напевания мантры «как у негра, как у негра». Жречество не является профессией или специализацией, оно лишь налагает определенную ответственность перед прочими последователями тьмы. Цели. Собственное самосовершенствование путем отречения от желаний и ожиданий окружающих. Достижение состояния ололо, переход на следующую ступень восприятия и понимания мироздания. Азамиксанство делится на 3 основные конфессии, 26 официальных ересей и неисчислимое количество троп. Тропа — индивидуальный путь самопознания каждого отдельно взятого азамиксана. Конфессии между собой не враждуют, ну, чаще всего. Однако последователи тьмы, последователи мрака и последователи ночи друг друга недолюбливают. Хрен знает почему. Хотя они единоверцев не особо жалуют. Основные догматы Азамекса, на базе которых он построил свою религию — тьма, мрак и ночь вечны — они были до возникновения света и пребудут после него. Они есть там, куда свет даже со своей бешеной скоростью еще не добрался и останутся там, когда он уберется во свояси. Внутри живых существ нет света. Ему мешает туда попасть кожа. Следовательно, внутри нас властвует тьма. Познай суть тьмы и познаешь себя. Познай себя, познаешь тьму. Растворись во тьме и найдешь истинную самость. В мире жизнь приверженцы азамиксанства, идущие по пути тьмы, получают следующие бонусы и ограничения. Плюс 1 абсолютная защита от любого вида магии на выбор. Плюс 50% к силе мысли. Плюс 25% к магии разума. Плюс 25% к магии тьмы. Минус 300% к магии света. Плюс 25% к удаче в темное время суток. Плюс 15% к медитации в темное время суток. Плюс 15% к духовности в темное время суток, плюс 5% в светлое. Минус 10% к стойкости в светлое время суток. Плюс 10% ко всем защитам и уворотам в темное время суток. Плюс 5% дополнительно ко всем защитам и уворотам в темных местах. Плюс 18% к зрению и слуху. Плюс 15% к ночному зрению. Плюс 15% к общей наблюдательности в темное время суток. Минус 25% к общей наблюдательности в светлое время суток. Плюс 10% ко всем первичным характеристикам при соло-игре. Плюс 6% к скорости передвижения в случае, если дороги не видно. Плюс 4% ко всем школам магии, кроме магии света. Минус 4% к харизме. Минус 3% к лидерству за каждого находящегося в группе члена. Последователь тьмы не может войти в храмы светлых религий. На него не действуют положительные эффекты от заклинаний школы света. Он индивидуалист, и его заклинания поддержки действуют на товарищей с коэффициентом 0,5 днем и 0,8 ночью. Вот такая красота. По ночам я буду вообще супер-пупер-убивашкой. Днем, конечно, слабее, но что поделать. Нельзя получить все и сразу, хотя очень хочется. Может, шмотом потом перекос выправлю. Может, свитки какие найду или еще что. Короче, не критично. А вот то, что религия компенсирует недочеты расы и усиливает достоинство, дорогого стоит. Как будто специально для уров это азамиксанство придумано. Кстати, долго колебался, какую конфессию выбрать. Так долго, что голос сходил покурить, чтобы нервы успокоить. Достал я его своими сомнениями. Остановился на тьме. У мрака и ночи свои плюшки были. В общем-то, все то же самое, отличие лишь в деталях и цифрах. Где-то чего чуть больше, где-то меньше. Тьма оказалась самой насыщенной нужностями, вот я ее и взял. Опыт, как говорится, не пропьешь. А уж чего-чего, а опыта в создании новых персов у меня хоть отбавляй. Ведь помимо эстетического наслаждения и последующей практической пользы от пряморука созданного чара, я уже давным-давно научился извлекать из этого процесса крупицы важной информации об игре в целом. Сколько я их перепробовал? Жуть. А мануалы и гайды читал далеко не все. Метод научного тыка дает порой поразительные результаты. Когда я объявил голосу о своем решении стать последователем тьмы, он лишь устало, но как-то с издевкой спросил. «Точно?» «Точняк», — подтвердил я. «Давай дальше». «Выберите, пожалуйста, приоритетное направление развития». «Список», — потребовал я. Голос вздохнул и предъявил требуемое. Профессий, вопреки ожиданиям, оказалось не так уж и много. Всего 3 с хвостиком. Голос, которого я уже достал миллионам вопросов, на кое он чаще всего не отвечал, ссылаясь на функционал, устало пояснил. «Вы сейчас выбираете лишь направление. Профессии и специализации станут доступны позже». «Когда?» — быстро спросил я. «На 20-м, на 5-й... Ой». Голос явно расстроился еще больше. «Ответы на вопросы об игровой механике не входят в...» «Все равно спасибо», — довольно поблагодарил я. «По крайней мере, есть инсайт о первых двух Рубиконах». Копался я недолго. Нужное направление нашлось почти сразу. Еще бы. Ведь я уже знал, что я маг, причем умеющий носить тяжелую броню и пользоваться тяжелым тупым оружием. Выбор был очевиден. «Инквизитор», — сказал я. «Вы уверены?» — с сомнением пробормотал голос. «Инквизиторы — слуги света, а вы...» «Типичное заблуждение!» Я ухмыльнулся бы, но губ у меня тогда еще не было. «Почитай обилки, навыки и характеристики. О свете вообще ничего. Приоритет — огонь. Вторая основная магия — разум, да и...» «Ой, все!» — прервал меня голос. «Мне вообще пофиг. Инквизитор так инквизитор. Исполнено». «Оки». Я всмотрелся в статы. «Ух ты! И такое на первом уровне? Вон нераспределенных очков всего 5, а в активе уже...» «Какой режим оповещения желаете установить? Голосовой, текстовый, комбинированный?» «Сменить смогу?» «При достижении определенных условий». «Хм, знаю я ваши условия. Отключить звук?» «В любой момент». «Тогда комбинированный». «Желаете воспользоваться конструктором внешности персонажа?» «Еще бы!» Голос застонал и вывел на полотно набор инструментов для виртуально-пластической хирургии. Я принялся творить. Одна из моих любимых операций в любой MMORPG — создание внешности чара. Ну да, моей-то родной особо не похвастаешь. В результате получился красавчик. Я уже было подумал изменить ник с задрота на красавчика, но голос жалостливо предупредил, придется пройти заново все этапы настройки, и я его пожалел. Кроме того, красавчик, скорее всего, уже занят. Такие ники расхватывают в первую очередь. Наравне с папкой, нагибатором и богом ПВП. Ладно, останусь задротом. Задрот — это звучит гордо. Да, выглядело тело теперь не в пример лучше. Подтянутое, стройное. Не шкафообразное, как изначально уром положено, а скорее массивное. Пропорционально сложенное. По меркам хуманов, естественно. Я же в этой среде потомством обзаводиться собираюсь. Молочно-белая кожа, фиолетовые перья волосы, пронзительно-васильковые глаза и алые, будто накрашенные помадой губы. Или в крови юной девственницы испачканные. Суровый взгляд, жесткие складки около рта, волевой подбородок. В общем, все то, чего мне не хватало в реале. По виду брутальный вампир из слюнявых сумерек, только адаптированный под фэнтезийный боевик. «Распределите, пожалуйста, свободные очки характеристики, завершите этап регистрации», — умоляюще произнес голос. «Я сделаю это позже, когда буду лучше понимать механику игры». «Сожалею, но это необходимо сделать сейчас». «Да? Ну ладно. Тогда жди, это надолго». «Там всего-то 5 очков». «Потому и надолго. Нужно хорошо подумать, чтобы решиться». 5 очков, 5 разных характеристик. Чего тут думать?» «Не 5, 6». 5, 6. Сила, ловкость, стойкость, духовность, сущность, удача». «Сущность открылась? Ничего себе. Редко такое бывает. Но в нее вы не сможете вложить очки. Почему? Потому что... Нет, не имею права. Распределяйте. По одному в каждую характеристику? Как вам будет угодно. Хм. Думается, мне голос специально разыграл эту комедию. А основной темой диалога была фраза «5 очков, 5 характеристик», хотя их все же 6. И кнопочка на сущности очень даже активна. А, ладно. Все равно я тут ничего не высижу без дополнительной информации. Сделаю так, как советует голос, хотя это пипец как по-нубски. По идее, надо вложиться в основные, туда, куда у меня бонусы процентные идут. Но это еще успеется. Ладно. Блымс — сила. Блымс — ловкость. Блымс — стойкость. Блымс — духовность. А вдруг бл... бл... Что такое? В натуре не вкладываются. Ну, значит, удача. Блымс. Вот и все. Персонаж создан. Все, — довольно сказал голос. Позвольте пожелать вам успехов в жизни. И свет для меня померк. Не успел я даже поблагодарить усталую девушку. А жаль. Адская ведь работа. 100 000 000 000 раз в день повторить «это не входит в мой функционал». Я бы так не смог. Точно. День 7, пергамент 2. Я очнулся в абсолютно пустой темной пещере. А нет, не пустой. Вон рядом скелет валяется, просто сразу не заметил. Судя по всему, очень давно. Почти в камень врос. Ни одного источника света. Нет, не то что окошко, даже крысиных нор нет. Еще бы. Любая крыса все зубы когти обломает, если решит здесь копать. Вокруг ведь... Мрамор? В натуре. Стены, пол, потолок — все мраморное. С красивыми прожилочками. Не отшлифован, но грубо отесан. Везде следы инструментов. Значит, каменный мешок искусственного происхождения. Несмотря на кромешную тьму, я все отлично видел. Можно даже сказать, видел даже чуть лучше, чем раньше в самый солнечный и ясный день. Только с каким-то слегка зеленоватым отливом. Одна из стен пещерки с дырой примерно метр в диаметре. Угу. Направление движения определилось. Но для начала нужно окончательно разобраться в себе. Да и в теле ощущалась легкая слабость. Имя — Задрот. Интересно, а над головой у меня это написано? Раса — истинный ур. Значит, сработало. Ух, как я теперь стильно выгляжу. Только вот совсем голый и почему-то грязный. Я же ведь только появился. И где успел испачкаться? Уровень 1. Само собой, но это дело поправимое. Правда, еще не ясно, как тут экспу набивать. Но ничего, разберусь. И всех нагну. Даже ту самую высшую награду заберу, чем бы она ни оказалась. Жизни 3. Опа. Что значит 3? Мы так не договаривались. Это что за ММО такое, где мои жизни лимитированы? А когда кончатся все? Кранты? Или просто нового перса качать надо? Или меня... А вдруг домой отпустят? Ну, так или иначе, теперь нужно быть вдвойне осторожней. А то ведь мало ли. Опыт 0 из 100. Угу, стоит это немного. Наверное. Обычно мелкие уровни быстро апаются, но бывают исключения. Первичные характеристики. Сила 1 плюс 12 — 13. Ловкость 1 минус 8 — 0. Стойкость 1 плюс 5 — 6. Духовность 1 плюс 5 плюс 15 — 21. Сущность 1. Удача 1 минус 15 плюс 25 — 11. Какие мы из всего этого можем сделать выводы? Ну, первое, отрицательных статов не бывает. Конечно, нулевая ловкость плохо. Но я пока не собираюсь бросаться в атаку со взглядом горящим. А если вдруг кто и добежит из врагов? Я не рога, чтобы уклоняться и парировать. Броня урон компенсирует. Где бы ее только еще найти? Второе. Сейчас ночь. Или, по крайней мере, темное время суток. Вон как духовность задрана. Третье. От моего приоритетного направления развития, инквизитора, нет ни одного очка к первичке. Да и не должно быть. Он скиллы дает. Пару навыков и несколько бонусов к умениям. И четвертое. Влияние первичных характеристик на бары жизни, бодрости и маны. Были и такие. Непрямое. А хитро закрученное по каким-то непонятным на первый взгляд новоиспеченного нуба формулам. Обязательно все эти зависимости необходимо выяснить. дабы наиболее рационально использовать потом каждый дополнительный поинт. Да, забыл упомянуть. Стоило скосить взгляд в левый верхний угол, появлялись три полоски. Бары моей маны, бодрости и жизни. Вертикальные. Прямо как французский флаг, ага. Если покоситься вправо, пиктограммы. Статистика, инвентарь, квесты, журналы, почта. Дальше вторая страница. Магии. Их там столько, что перечислять не хочу. Опишу только несколько приоритетных для меня ветвей. А, черт! В окно камень влетел. Я чуть до потолка не подпрыгнул, когда стекло... Кстати, стекло! Вдребезги разлетелось. Выглянул наружу. Нет никого. Пойду с трактирщиком разбираться, что за нах. Потом допишу. День 7, пергамент 3. Наверное, стоит сказать пару слов о том, о чего я тут сижу. Казалось бы, передо мной целый мир, полный приключений, неизведанного богатств и только и ждущих спасения или и дефлорации принцесс. А я сижу в таверне, то есть в трактире. Пишу дневник. На пергаменте. Хотя у меня есть встроенный журнал, куда записывать ключевые моменты намного проще. Делать мне, что ли, нечего? Да, проще. Но мне нужно выполнять заветы доктора. За неимением таблеточек и возможности бросить игру буду спасать сознание глаголом. Да и как-то втянулся. Пока сижу, пишу неторопливо. Перо в чернила макаю. Грызу кончик. Мысли сами упорядочиваются. А журнал? Что журнал? Там так. Пометка другая, торопливая, на бегу и без души. Пара слов, которые я и сам через неделю уже не разберу. И да, нечего. Нечего делать. От слова совсем. Только жрать, спать и ср... Ну, и писать. Вот, пишу, и время быстрее проходит. Мне здесь неделю куковать. Нет, можно и 5 дней, их, в принципе, на инкубационный период хватит, но... Лучше неделю, раз уж все равно оплачено. Тут, в этом трактире, реально нечего делать. Wi-Fi нет. Да тут вообще интернета нет. Тут даже телевидения нет. И электричества. Ну, кроме того, что некоторые маги генерировать могут. Говорят, 3 месяца назад в этот трактир заехал кукольный театр. Из 2 актеров-варежек, надетых на ладошки кукольника. Так местные все животики надорвали. До того эта идея показалась им свежей и оригинальной. Кукольника хотели взять в плен и не выпускать, но тот как-то умудрился развязаться и сбежать. Еще и полено зачем-то упер. Причем самое нижнее из поленницы и всю ее рассыпал. Эти 2 события, грандиозный приезд кукольника и эпический крах поленницы, до сих пор держались в местном топе новостей последние 5-летки. И тут камень в окно. Небывалое по своему цинизму и жестокости преступление, сравнимое разве что с терактом 11 сентября, поджогом стога сена высотой в 3 стандартных амбара. Ну и тем случаем, когда Сенька Борьке коленом в пах заехал. Кады тот просто хотел по-честному в рыло съездить. Ну и так далее. Камень, ясное дело, залетел в окошко не сам. Камни здесь обычно такого себе не позволяют. Лежат тихонечко и ведут себя смирно. Как самые обычные камни. А летают только в 2 случаях. Или их кто-то бросает рукой, клешнёй щупальцем хоботом, у кого что есть, или магией. Данный конкретный камень брошен был именно рукой. Причем рукой, которая крепилась к телу, на котором, в свою очередь, пришпилена сверху голова, гипотетически с мозгами. Дело в том, что стекло крайне дорогая по местным меркам штука. Трактир этот очень преуспевающий. Пожрать и поспать здесь, ну, не то чтобы очень дорого, но рядовой крестьянин позволить себе такого не может. А если и позволит, то придется за постой в 1 ночь все заработанное за 2 недель выложить. Кто на такое пойдет? В 3 километрах отсюда есть еще 1 трактир попроще. Как раз для того контингента. Эти трактиры не конкурируют, так как принадлежат 1 хозяину. Просто обслуживают разные слои населения. Я сначала в том хотел остановиться. Там намного дешевле. Но спать в общем зале в повалку с потными, вонючими, храпящими мужиками? Нет, увольте. Не моя ориентация. Не говоря уже о качестве пищи, вина и официанток. Смотря правде в глаза, с последними и тут не густо, но они хоть есть. Вернее, она. Предположительно. Ладно, не будем о грустном. В том-то трактире жратву на жирных, хреново обструганных досках подает толстый бородатый повар. Или не повар, а живодер. судя по звукам, периодически доносящимся с кухни. А то и вообще палач. Да и среди всех тусящих в том трактире толстых, вонючих, волосатых мужиков, этот, вероятно, победил в конкурсе. На толстость, вонючесть и волосатость. За что его и взяли на работу. Ну уж точно не за кулинарные умения. Они у него четверка. Я нарочно посмотрел. В самом низу списка его крафтовых умелок сиротливая четверка в окружении гордых нулей. Наверное, на этих бородатых бедолагах качнулся не иначе, а устраивался на кухню вообще нулячим. И нет, четверка — это немного. Кулинарию не до 10 можно, а значит, нужно качать, как может кто подумал, а до 300. Впрочем, как и все остальное. И кап здесь на 300-м. Впрочем, я вперед забегаю. В общем, сбежал я из того трактира в этот. И ничуть не жалею. Здесь у меня отдельная комната. Да еще и с окном. Застекленным. Была. Раньше. Теперь окно досками забили. Мне это ничуть не мешает. Наоборот, я в темноте вижу даже лучше, чем на свету. Но все равно обидно. За шикарный вид на деревья, еще деревья и деревья из этого окна деньги уплачены, которые теперь, подозреваю, хрен кто вернет. Так вот, камень влетел в окно не просто так. Он обернут кусочком кожи, на котором коряво нацарапано «берегись». По-русски. И все. Больше никакой информации. Ни подписи «доброжелатель» и зловещего черепа с костями. Ничего. Тьфу, пропасть. Будто я до того не берегся. Потому и сижу тут сычом, чтоб берегусь. И нельзя мне никуда отсюда уходить еще 4 дня точно. А еще лучше 6. Сижу вот и берегусь. Благодетели чертовы. Камень бросил местный. Его практически сразу поймали. То ли лесоруб, то ли лесожог. Пролетарий, в общем. Но написал месседж не он. Этот убогий не то, что писать не умеет, он даже не знает, что буквы существуют. Не то, что русский, а вообще. Интересно, как он в ведомости на зарплату за свое углерубство расписывается? Навряд ли у него карта есть, пластиковая. Или он альтруист? Так, на добровольных началах трудится. Ну да и шут с ним. Как с него за стекло высчитать, уже забота трактирщика. Неважно. А важно вот что. Встретился лесорубу в лесу лесной маг. Весь такой колоритный, с бородой, в шляпе. Гэндальфской породы. В зелено-коричневых шмотках. Только усы черные, а борода седая. Маг и выдал углежогу квест на доставку мне шкурки с непонятными рунами. Пообещал за доставку денежку, которую я должен в качестве награды вручить. Лесожог добросовестно пришел, попытался проникнуть в трактир, но был выгнан пендалями. И послан бухать в соседний общепит, согласно лесожогному статусу и внешнему виду, более пролетарию подходящий. Лесоуглерубожог покрутился с полчасика, поорал, повозмущался, а потом придумал план. Нашел камень побольше, да и хрякнул. Попал. Во всех смыслах этого слова попал. Валяется теперь вон внизу с синяками и без половины зубов. Вот так. А не увидел я его внизу сразу, потому что он, совершив сей невероятный подвиг, сразу пошел внутрь. Нет, не сдаваться. За обещанной денежкой. Нет, но это не трактир. Это проходной двор. Кого там снова леший принес? Опять в дверь стучат.